И в тот момент, когда под нами загромыхал деревянный настил, заднее колесо свистя зашипело, и машина, осев на левый борт, съехала с моста и остановилась на обочине дороги. Около выскочил из кабины и, взглянув на смятую покрышку, безнадежно свистнул и зашагал к мосту. Мы пошли за ним. Около молча пошевелил ногой перевернутую байдачную доску и показал острый 6-дюймовый гвоздь. Ясно, придется вам пешочком дотопать. Здесь чепуха, 3 км. Я снял с машины саквояж. До свидания, Около. Он осторожно пожал мою руку и кашлянул в кулак. Хочу вам пару слов сказать. Можете обижаться, ваше дело. А мое дело сказать. Могу и не говорить, как хотите. Ради бога, говорите, даже очень рад. Пробормотал я и почувствовал, как вспыхнули уши. Чему радовался, мне и самому было непонятно. Около сошел с дороги и сел на край канавы. Я опустился рядом. Подошла и Наденька, но не села, а, остановившись напротив, с удивлением посматривала то на меня, то на Около. Он пожевал сухой стебель василька, сплюнул и нервно потер лоб. «Зачем вы так?» Около замялся, взглянул на Наденьку и, уставясь на рыжие носки сапог, с трудом выдавил. «Так неубедительно, пишите». Он, видимо, ждал возражений и не отрывал глаз от сапог. Я не так выразился, не смог подобрать нужное слово. «Да уж ладно, как можешь», – сухо ответил я. И тут Около прорвало. Он заговорил смело и уверенно. И я понял, что к этому разговору он давно был подготовлен и только ждал случая. Я слушал в клубе ваш рассказ. Он мне не понравился. Он никому не понравился. Вы это сами поняли. Плохо вы вообще разбираетесь в жизни. У вас молодая девушка этакой феей-лебедушкой приходит на свиноферму в поисках славы. Неужели вы не знаете, что на свиноферме тяжелый труд? Хорошо знаете. Вас Надежда Михайловна таскала по фермам. Любая колхозница понимает, что нелегко ходить за свиньями. Но она понимает и другое, что кому-то эту работу нужно делать. И не о славе она думает. Около умолк и опять уставился на свои сапоги. Я взглянул на часы. Около пошевелился, оторвал глаза от сапог и усмехнулся. А уж как вы робко трогаете наши недостатки. Осторожно, пальчиком, он пошевелил мизинцем. Ну, вот все, что я хотел сказать. Около поднялся, в широкой улыбке растянув губастый рот, и протянул мне руку. А так вы вообще пишете ничего. Есть, которые пишут хуже. До станции оказалось не 3 км, а добрых 5. И всю дорогу мы молчали. Я был подавлен откровениями Около. Это, видимо, понимала и Наденька. Она шла позади, далеко отстав от меня. Показались серые станционные постройки, водонапорная башня. Наденька рысцой догнала меня, взяла под руку. «Простите, Около, он не хотел вас обидеть. Такой уж он непокладистый, всегда правду напрямик ляпает». «Вот так утешило», – подумал я. Началась посадка. Я вскочил на подножку. «До свидания!» – закричала Наденька и побежала рядом с вагоном. Вагон обогнал ее. Наденька остановилась. Поезд набирал скорость, а Наденька, прижимая руки к груди, смотрела ему вслед и кивала головой. Я прошел в вагон, сел и стал просматривать газеты. В районном двухполосном листке прочитала себе похвальную статейку. Автор не пожелал открыть себя и поставил под ней две буквы. НК. НК. Наденька Кольцова, повторил я. И грустно улыбнулся. И здесь ты, Наденька, осталась верной себе. Сделать человеку что-то доброе, хорошее и отойти в сторонку. Сколько ты людям приносила добра и всегда оставалась незамеченной. Желала другим счастья, старалась им помочь и искренне радовалась чужому счастью. Ну а когда же ты будешь радоваться своему? Неужели так будет до конца? Это же страшно несправедливо. И я не верю этому и горячо протестую. Наденька будет счастлива. Это неписанный закон жизни.